А, вон она о чем, думает, что и в ее книге может быть что-то спрятано. Прошлый раз меня и в самом деле удивило, что в некоторых местах обложки пальцы словно пощипывало. Наверное, интересно будет разобраться хотя бы с этим. И как вы это себе представляете? На всякий случай спросил я. Мне что, придется ходить к вам домой? Могиня чуть перевела дух. Не надо ходить. Книгу перенесли сюда, в свободный кабинет недалеко от моего. Могиня протянула мне ключ с биркой. Можешь работать когда хочешь, как хочешь и сколько хочешь. Я на автомате взял протянутый ключ. Просто посмотри, многое из этой книги вы будете изучать, так что для тебя это будет большим хорошим учебником. По времени я тебя не ограничиваю, так что работай спокойно. Повернулась и ушла, а я остался с ключом в руке. Это что сейчас было? Чего эта могиню так приспичило, что она и книгу принесла, и кабинет мне отдельный выделила? Чего она от меня ждет, что я приду и за час что-то там найду? С чего вдруг такая уверенность? Да и ладно, напряга в учебе нет. Материал до конца семестра я уже просмотрел, что надо уже знаю. В принципе, можно ходить только на практике, но на лекции все равно буду ходить, вдруг какой-нибудь особо хитрый нюанс выплывет. Особых долгов у меня не было, но все равно пришлось немного упереться, чтобы выкроить время, и книгой я смог заняться только через 3 дня. Кабинет, который мне выделили, выглядел самым обычным и довольно запущенным. Примерно 3 на 5, одно большое окно. Вдоль стен пара шкафов с десятком покрытых пылью журналов. Не наших с картинками, а местных, больших и толстых. Может, приход-уход записывали, может, результаты опытов. Давным-давно. Пыль на шкафах, на окне, по углам. Мне, прожившему с тряпкой целый год, это сразу бросилось в глаза. Ладно, хоть 2 стола, приставленных друг к другу, вытерли. Вот на одном и стояла книга. В смысле, стояла подставка, на которой лежала книга. Ну, в кино такие показывают иногда. Книга-то толстая, разворачивать страницы на 180 градусов очень не рекомендуется, так что подставка обеспечивает удобство в работе. И наклон к читающему для удобства, и корешок книги не перегибается, не ломается. Правда, читать придется стоя. Непривычно для меня, но, думаю, несколько дней потерпеть можно. Постоял, разглядывая книгу. Вроде, с прошлого раза ничего не изменилось. Здоровенный кирпич, или брусок. Взяв книгу в руки, покрутил, разглядывая со всех сторон. Ну, обложка из тонких листов чего-то вроде бронзы. И патина такая симпатичная. Чувствуется, что книге далеко за 100 лет. На передней обложке словно литой узор, но я пока не стал его трогать. Корешок тоже сделан интересно, двойной. Как и на обычной книге, только снаружи полоса из той же бронзы на хитрых шарнирчиках, ограничивающих излишнее раскрытие, а внутренний, к которому, собственно, крепились страницы, чуть ли не из золота. Как пишут в милицейских протоколах, из металла желтого цвета. Разложив книгу, стал листать страницы. Большие, но очень тонкие, словно из жесткого пластика. Какой-то особый пергамент или здесь в древности была хорошая химия, но шрифт точно не типографский, а старательно написан то ли отличным пером, то ли кисточкой, и заглавные буквы каждого абзаца с симпатичными завитушками. Да уж умели древние делать, каждая книга как произведение искусства, и краски до сих пор достаточно яркие, а вот читать было невозможно. Не, буквы четкие, только язык какой-то непонятный, что-то вроде старославянского или староцерковного для современного человека. Вроде, буквы знакомые, читаются, а смысл слов понятен процентов на 10. Да уж, без специалистов по древним языкам тут точно не обойтись. И о чем Килара думала, когда просила меня посмотреть книгу? Думает, что я особо умный, или что я ради такого дела еще и древний язык учить буду? Не, я, конечно, уже учу понемногу, чтобы читать старые книги, но упираться именно из-за этой книги что-то не хочется. Первые 3 листа были с текстом, а потом пошли сплошные рисунки заклинаний, вернее, этапы построения заклинаний. Вот это уже интересно. И нарисовано хорошо, и цветом выделены новые слои в заклинании. Иногда на странице 5-6 рисунков, потом половина страницы пояснений. Иногда пара страниц сплошных рисунков вообще без всякого текста. Насколько я понял, просмотрев 50 страниц, эта книга – нечто вроде справочника основных блоков заклинаний с пояснениями. Своеобразная лива для магов. Если в книге примерно 1000 страниц, да по 2 страницы на типовой блок, то получается, что в книге собрано почти 500 типовых кусков, и Киллера говорила, что большую часть из этого нам будут давать на лекциях, и что тогда придется разбираться со справочником в первоисточнике. Блин, тут работы на хрен знает сколько времени, но учить ведь все равно придется. Вздохнув, начал вбивать в память новые куски заклинаний, не понимая, что они делают и как работают, для чего вообще они потом пригодятся, но ведь разберусь когда-нибудь. Память у меня на заклинания натренирована, впечатывается легко, так почему бы не выучить хотя бы это? Ладно, начнем работать всерьез. Даже с моей памятью, только на внимательный просмотр построения заклинаний у меня ушло 2 недели. Да, странно, учитывая, что если я вижу построение заклинания вживую, я запоминаю его сразу. Только ведь одно дело, когда видишь готовую конструкцию, и совсем другое, когда смотришь на плоский чертеж с месивом линий. Так что и мне пришлось всматриваться в каждый рисунок, мысленно представлять в объеме, потом достраивать, как показано на рисунках, а потом впечатывать в память окончательный вариант. Медленно, нудно, непонятно для чего. Не, Кила рассказала, что большую часть из этого все равно будем изучать, так что я, считай, учусь за 3-й-5 курс. Кстати, Киллера меня не беспокоила, иногда встречались в коридорах, но на ее вопросительный взгляд я лишь пожимал плечами. А что еще, сама ведь сказала, что работать я могу как хочу, все на мое усмотрение, да и чего-то внятного я пока не нашел. Ну, в некоторых местах меня удивило не очень удобное изображение заклинаний. Большинство рисунков сделаны под таким ракурсом, чтобы максимально наглядно показать построение, а вот некоторые словно специально изображались как-то неудачно, и пришлось повозиться, прежде чем я разобрался, какая линия куда идет. И таких рисунков оказалось 10%. А еще меня озадачило, что на некоторых рисунках были небольшие штрихи. Ну, чтобы понятнее, первоначальный рисунок черный, на следующем рисунке предыдущее состояние снова черное, а новые линии нарисованы светло-зеленым или светло-синим цветом. Вроде, все понятно, но на некоторых рисунках в предыдущем состоянии были синие кусочки линий. Я специально на несколько раз проверил построение, но ничего не понял. Судя по этапам, линии в этих местах уже были, и зачем отмечать их заново, но другим цветом, а не как обычное построение. Причем, на следующих рисунках эти линии снова были черными. И как это понимать? Исправление? Кто-то хотел подновить стертый кусок, но под рукой не оказалось черной туши. На мой взгляд, глупость. Наверняка у этого есть смысл. Но какой? Просмотрев книгу до последней страницы, отдохнул пару дней, еще на раз просмотрел книгу, убедился, что все запомнил, и решил, что можно копать дальше. Заново проверил пальцами обложки, корешок, но пощипывало только в 3 местах. Ну что, придется лезть глубже. Наученный горьким опытом, накачал себя энергией из накопителя и посмотрел на книгу магическим зрением, и ничего не увидел. Обычная толстая книга. Так что, облом? Да нет, просто показывает, что если здесь что и есть, то не в обычном стандартном исполнении. Стал вглядываться, погружаясь все глубже, и, наконец, что-то увидел. Твою ж, вся книга была буквально прошита толстыми жгутами линий магических связей, причем, на обложке было всего несколько связей, а вот корешок, к которому крепились листы, больше напоминал одежную щетку, настолько тесно там было от линий. Но это точно не заклинание, скорее, своеобразный кросс-шкаф, куда приходят линии, как-то переключаются и снова уходят. И проследить эти связи не получится, это примерно как взять толстую косу и попытаться проследить отдельный волосок, не расплетая косу. Собрать вместе, постепенно, еще можно, а вот отследить точно не получится. Во всяком случае, мне. Немного посмотрел станицы, и снова матюгнулся от дикого месива линий, идущих к рисункам заклинаний. И сразу вопрос, каким образом эти линии привязаны к бумаге? Не, можно, только нас учили, что на небольшой срок, год от силы. А этой книге хрен знает сколько лет, а связи выглядят так, словно их сделали вчера. Здесь что, какие-то металлизированные полоски замаскированы или вообще бумага с примесью наночастиц золота или еще какого металла? Сильны предки, только мне-то как это распутывать? Явно что-то зашифровано, но где ключ? Ничего не придумав, решил начать с обложки, там и связей всего 3, да и ничего другого в голову не лезло. Просмотрев обложку, понял только то, что это что-то вроде кодового замка. Были такие раньше, коробочка, 10 кнопок, и открыть можно, если одновременно нажать три нужные кнопки. Здесь было 7, но пальцы пощипывало только на 3, остальные сломались или это обманки, и как это открывать? Нужен какой-то особый ключ, определенная последовательность, комбинация или еще что? Провозился целый день, разбираясь с обложкой, но в итоге оказалось просто. Там и в самом деле надо было подать немного энергии одновременно на 3 конкретные точки. Вроде, ерунда, но эти точки надо было знать, да еще и расположены они были так, что одной рукой это не сделать, надо двумя. И подавать энергию широким потоком тоже бесполезно, потому что пустые кнопки, как я сначала подумал, при попадании на них энергии сразу блокировали все остальные. Не знаю насчет теории вероятности, но размер обложки примерно 40 на 30 сантиметров, и получается, что для срабатывания надо попасть в 3 сантиметровых клеточки из 1200, не трогая остальных. На мой взгляд, придется тыкать десятки лет. Это если хотя бы догадываешься, что это как-то поможет. Когда замок сработал, заметил тоненькую линию, которая стала чуть ярче, и через корешок потянулась на одну из страниц. Открыл третью страницу и заметил, что одна из букв отмечена едва заметным свечением. И что дальше? Подождал немного, но никаких вспыхивающих заклинаний не было, да и эта точка вскоре погасла. И что неведомый автор хотел? Можно было предположить какое-нибудь кодовое слово, но на странице подсвечивалась только одна буква. Просмотрел страницу на 10 раз, но линий было только 2, одна приходит, одна уходит, и под буквой маленький узелок, который, вроде, должен срабатывать как триггер. Мне что, эту букву погасить надо было? Снова обложка, снова засветилась буква, я откачал энергию, буква погасла, и ничего. Снова обложка, снова буква, но теперь я подал энергию. Буква погасла, но стала заметна линия, идущая на следующую страницу. Теперь я действовал более смело, и буквы загорались, гасли быстро. После очередной буквы подсвеченная линия протянулась к одному из рисунков заклинаний. Так, стоп, надо записывать, а то я даже не понимаю, что мне показывают. Пронумеровал карандашом примерно 100 страниц, и снова начал с обложки. После записи букв получилось примерно такое, карамель Торонто. Пока пытался понять, при чем здесь карамель и наш Торонто, буквы снова погасли. Блин, похоже, начав останавливаться нельзя. Просто подавать энергию на букву бесполезно, не получив разрешения от предыдущей буквы, она не срабатывает. А первая буква срабатывает только от обложки. То ли это защита от случайного включения, то ли создатель думал, что повторение – мать учения. Я вон тоже начинаю тыкать в нужные точки почти не глядя. На рисунке заклинания точка появилась сверху. Так, записать. Страница 12, рисунок 8. Подаю энергию на точку. Она переправляет на 30-ю страницу. На этот раз точка снизу. Так, что это может означать? Что я вообще вижу? Продолжение шифра, проверка моего зрения и сообразительности, или мне показывают настоящее заклинание, но разбитое как пазл на типовые блоки. Точки, похоже, обозначают скрепки, соединяющие блоки. Я мысленно представил 2 эти блока. Да, похоже, 2 незавершенные линии сверху первого блока, 2 снизу у второго. Я мысленно соединил их, полюбовался. Ну, если так и дальше будет, то легкотня. Чуть энергии на точку, она погасла, но появилась справа. А, это типа подтверждение. Подтвердил, что понял, куда присоединять. Теперь мне показали, куда присоединять следующие. Так, снова немного энергии, и меня направляют на 40-ю страницу. Снова записать, подтвердить, представить, что получается, новый переход. Потом появились черточки рядом с точкой. Вертикальная справа, поворот вправо на 90 градусов, слева, соответственно влево, сверху над точкой разворот на 180 градусов. Хорошо хоть количество линий было несимметричным, смог сообразить. Потом добавились горизонтальные, но когда на очередном рисунке, и так больше похожим на ежика, появились сразу 3 черточки, и вертикальная, и горизонтальная, да еще и диагональная, мозги не выдержали и закипели. Это ведь надо в памяти держать и уже собранные блоки, да еще пытаться сообразить, что означают новые блоки и символы на них. А ведь и сотни блоков не собрал. Да пропади пропадом эта книга с ее секретами. 4 дня прошли как в тумане. Я ходил на лекции, но ничего не слышал. Ел в столовой, но не помню что. Никуда не ходил, валялся на кровати, а в голове ворочались картинки нового заклинания. Как потом сказал Тател, он уже начал бояться, что я с ума схожу, больно уж странным у меня был взгляд, словно я вглядывался куда-то в потусторонний мир. Слава богу, мозги выдержали, и, вернувшись к книге, я в легкую прошел первую сотню блоков. Сунулся дальше, но теперь появились значки, указывающие даже угол поворота, значки подключения старцов. Грубо говоря, блок заклинания из книги можно было, и в самом деле, представить как прямоугольник кубик. А еще появились значки на свободных выводах, указывающие, что подключать надо к конкретному блоку, построенному на каком-то более раннем этапе. Были даже номера, но ведь это надо держать в памяти всю цепочку блоков. Я смог осилить только полсотни блоков, и мозги снова закипели. На этот раз я выпал из жизни на неделю. Все как в тумане, а где-то в черепушке плавает уже построенный кусок заклинания. Медленно поворачивается, изгибается, стараясь найти удобное положение. Отдельные куски сжимаются, другие, наоборот, растягиваются. Зачем, почему, не знаю. Видимо, подсознание пыталось соотнести уже известные мне заклинания с новым, и что-то его не устраивало. Третий подход я делал очень осторожно, но, как ни странно, все пошло легко. Но в районе четвертой сотни я снова споткнулся. На этот раз проблемой стал блок с синими исправлениями. Вот по всем меткам, логике, должно быть два вывода для стыковки, но никаких выводов на блоке нет. И что теперь делать? Я дурак, составитель ошибся, или это проверка на сообразительность? Долго крутил, вертел, проверял построение, а потом что-то стукнуло в голову, и я просто стер тот кусок, обозначенный синим цветом, и все сразу сцепилось как родное. Интересно, что это было? Какая-то незадокументированная фишка. Нестандартное использование, хрен его знает, но встало и ладно. Дальше пошло уже на автомате. Я уже давно не записывал, что и как я подключаю, да и время подсветки почему-то становилось все меньше. Если на первых страницах подсветка могла работать несколько минут, то теперь мне давалось от силы секунд 10. То ли это защита от слабого мага, то ли еще что. Первое время я еще удивлялся, что один и тот же блок может использоваться десятки раз. При этом варианты подключения указывались каждый раз разные, а потом плюнул. Ну не зря же здесь наворочено такое месиво связей. Да и хрен с ними, с этими связями. Главное, что работает, а копать в этой мешанине совершенно не хочется. С третьей попытки я собрал почти 900 блоков, но на этом силы кончились. Но, что удивительно, передышка была всего один день. Похоже, мои мозги уже запомнили предыдущую цепочку сборки, и теперь я просто сверялся с памятью и значками в книге. Получается, если не встретится что-то особое, за один присест я могу собрать почти 4 сотни блоков. Не понимая что и зачем, но по подсказке могу. Даже отложились в памяти полсотни цепочек по 3-4 блока, которые можно считать типовыми. И вот четвертый подход. Снова мелькают страницы. Я почти на автомате добавляю все новые блоки, заклинание растет, становится все больше, и вдруг я словно налетел на стену. После подключения очередного блока точка нового перехода не появилась. А почему? Неужели все? Просмотрел заклинание, но висящих в воздухе свободных выводов больше не осталось. Охренеть, я справился. Почти трехметровый шар, в котором соединено 1387 стандартных блоков. Если судить по размеру, то это на уровне заклинания очень сильного архимага. Конечно, я делал по подсказке, грубо говоря, связал свитер по схемам из журнала, но ведь связал. Ура мне! Заклинание было насмерть вбито в память, так что я спокойно развеял только что построенное заклинание. Теперь только отдыхать. С удивлением узнал, что до Нового года остался всего месяц. Получается, я почти 2 месяца из жизни выкинул. Хотя, почему выкинул? Я теперь этот долбанный справочник могу заново нарисовать хоть по порядку, хоть в разбивку. Описания не знаю, но уж сами блоки заклинаний вбиты насмерть. Осталось только на лекциях узнать, для чего они вообще нужны. Все свободное время теперь просто гулял по улицам. Бездумно, бесцельно, впитывая ощущение жизни. Несколько раз посидел на трибунах учебных полигонов, наблюдая за тренировками боевиков разных курсов. Боже, как же позорно они работали, медленно, натужно, часто ошибаясь. Причем, заклинания-то простенькие, не более полуметра в диаметре. Несколько раз даже сплюнул в раздражении, и сам же себя одернул. Нормально люди работают, просто мне так кажется после работы с книгой. И если бы я сам знал, во что это выльется, ни за что бы не стал связываться. Ведь если быть честным, Я построил единственное заклинание по чужим подсказкам, при этом два раза чуть не сдох и чуть не сошел с ума от перенапряжения мозгов. Так что я заплатил свою цену, втиснув пару лет занятий в два месяца предельного напряжения. А стоило ли это того, я узнаю лет через 10, когда буду мериться достижениями с этими самыми парнями и девчонками. Кстати, может мне кажется, но симпатичных девчонок в академии стало заметно больше, и фигурки такие приятные, и улыбаются приветливо, и вообще, может, загулять с кем-нибудь, вот просто так, без всяких дальних планов, посидеть в таверне, погулять в парке, а потом прилечь к ней на колени, и чтобы она просто гладила меня по волосам. Мысль об этом была такая приятная, что я сразу одернул себя. Нельзя расслабляться, нельзя. Для всех я Бука, молчун и заучка. И последние два месяца здорово сработали на мою легенду. Я настолько уставал, что даже в танцевальный зал перестал ходить. Снова начать? Ага, и запросто могу угодить на очередное новогоднее выступление танцоров. Нет уж, не хочу. Подожду, пока праздники и экзамены закончатся, а потом и начну снова заниматься. И вообще, я могу и домик неподалеку от академии снять или даже купить. А что, хоромы мне не нужны. Главное, чтобы крыша над головой, да тепло в холода было. Там можно и заниматься в свободное время сколько угодно. А если душе будет угодно приятно провести время, можно и девчонку туда привести. Эх, мечты. Через неделю я решил, что уже достаточно отдохнул, и готов нормально поговорить с Киларой. Она ведь чуть не каждый день меня встречает в коридорах, и в глазах столько надежды. Теперь можно и порадовать. На следующий день так и получилось. Снова встретились в коридоре, Килара глянула на меня, и я чуть кивнул. Ух, как она обрадовалась. Ее словно ветром подтолкнуло ко мне. Что-то нашел, улыбнулся я, только не знаю что. Когда можно будет посмотреть? Да хоть сейчас, снова улыбнулся я. Мы как раз были в главном корпусе, так что всего и надо было пройти в другое крыло и подняться на этаж. Килара сразу подошла к книге, а я встал чуть сбоку, чтобы видеть ее лицо. Вот она берет мои листочки, начинает читать, и никогда не видел, чтобы так менялось лицо человека, и, надеюсь, больше никогда не увижу. Сверкающие глаза, ожидание чуда, начинает читать, и вдруг в глазах недоумение, переходящее чуть ли не в ужас, и лицо словно помертвело. Магиня постояла с закрытыми глазами, потом мрачно глянула на меня. «Ты делал записи?» «Так вот же», я показал на три листочка у нее в руках. Магиня даже не стала их смотреть, бросила в раскрытую книгу, захлопнула ее, отошла на несколько шагов от стола, постояла, словно настраиваясь, и вдруг начала строить заклинание. Быстро, четко, какая-то минута, и вокруг книги возникла защитная сфера. Еще минута, и внутри сферы создано еще одно заклинание. Магиня активировала оба заклинания одновременно, и я увидел чудо. Ну, как чудо, просто книга начала плавиться от нестерпимого жара, но к нам он не проникал. Ну, почти не проникал. Если подумать, то ничего особенного, тот же принцип, что и у защитного купола вокруг полигона, когда студенты отрабатывают боевые заклинания. Только вот видеть, как в нескольких шагах от тебя на деревянном столе начинает булькать раскаленный металл, а тебе хоть бы что, это как-то непривычно. Килара подождала, пока книга расплавится полностью, потом сотворила еще одно заклинание, и металл почти мгновенно застыл. После этого магиня убрала защиту и обессиленно опустилась на скрипучий стул. Поникшая, несчастная, я был в шоке от такого отношения к книге, но молчал, ожидая хоть каких-то объяснений. Наконец, магиня подняла голову, посмотрела на меня. Наверное, мои вопросы были ясно написаны на моем лице, потому что магиня вздохнула, но все-таки сказала: «Крамль Тарнтона, похоже на то, что прочитал и я, но что я должен после этого думать?» Я невольно пожал плечами. «Это мне ни о чем не говорит», — Килара криво усмехнулась. «И не должно, но немножко я расскажу. Так вот, лет 800 назад один великий маг решил захватить власть и заявил, что трон должен принадлежать ему. А чтобы к его словам отнеслись серьезно, он направил свое новое заклинание на один из городов. Через день все жители города были мертвы. 18 тысяч человек. Ой, ё, я невольно напрягся под мрачным взглядом магини. И называлось это заклинание «Крамль Тарнтона». Килара помолчала, потом все-таки отвела от меня взгляд. Защиты от этого заклинания не было, и это уже не было вопросом власти или мести. Это стало вопросом выживания. Магиня снова помолчала, Королева отправила в бой всех своих магов, которые еще подчинялись ей. Большинство погибло, но того мага все-таки победили. Его тело сожгли, убили и сожгли всех его учеников, всех родных и знакомых, сожгли все имущество, которое было у них. Заклинание было страшным, и на самом высоком уровне было решено вытравить саму память о нем и о его создателе. Сжигали все книги, все хроники, в которых эти слова встречались. За одно упоминание этих слов человека тащили на пытки, чтобы узнать, где он их услышал. Я сама знаю это только по запрещенным спискам, с которыми знакомит магов с рангом не ниже магистра, чтобы они знали, с чем бороться и чего опасаться. И вдруг ты находишь в книге, которая сотни лет считалась одним из лучших учебников по магии, страшные слова, смысла которых даже не понимаешь. Это можно было посчитать намеком на мою причастность к страшному заклинанию, и я снова напрягся. Так я ж, магиня поникла. Да, это я хранила у себя эту книгу многие годы, и это я попросила тебя посмотреть ее. И если кто-то заподозрит, что мы понимали, что делаем, нас уничтожат. Я снова напрягся. Это что, ей может прийти в голову прибить только меня? Наверное, я слишком громко подумал, потому что Килара криво усмехнулась. Не беспокойся, я виновата гораздо больше, хотя и не знала этого, пока ты не показал мне листок со своими записями. И я поступила как должно, книга уничтожена сразу, как только прозвучали страшные слова. Ты видел, я на всякий случай кивнул, но если ты где-нибудь, когда-нибудь, хоть кому-нибудь скажешь эти слова, то сам понимаешь. Я снова кивнул. Это все понятно, но у меня уже появились вопросы. А вдруг у этого, как его, Терцера, были еще подобные книги? Еще, магиня на мгновение задумалась, я знаю только об этой, и очень гордилась, когда книга стала моей. А как заклинание могло попасть в книгу? Получается, Терцер знал его, или автор книги совсем не Терцер, и он сам не знал о заклинании, только присвоил себе авторство в надежде на славу. Килара остановила на мне тяжелый взгляд. Даже не задумывайся об этом, если хочешь остаться живым. Книги нет, ты ничего не исследовал, я только разрешила тебе посмотреть ее, как один из первых трудов на эту тему. Ну, отмазка для простого разговора пойдет, а вот на настоящем допросе я уже не смогу объяснить, как мы с Килларой пересеклись и почему она вдруг разрешила мне работать с такой ценностью. Вернее, как встретились, еще объясню, а вот почему этого оказалось достаточно, чтобы Килара доверила мне поработать с книгой через год после той встречи, будет уже трудно. И еще сразу вопрос, а есть еще подобные книги того времени? Магиня тяжело встала. Мое искреннее желание узнать что-то новое начало приносить несчастье. Та фига Долинда, которая заинтересовала тебя на первой лекции. Мы ведь нашли ту гору, и даже поехали на раскопки, я невольно заинтересовался, но военные нас опередили и не пустили на саму гору. А потом был страшный взрыв, и погибло 28 сильных магов. А сейчас я попросила посмотреть эту книгу, и ты нашел еще более страшную вещь. И я не хочу, чтобы в третий раз по моей подсказке ты нашел что-нибудь совсем чудовищное. Не хочу. Устала я что-то. 20 минут назад в кабинет входила цветущая женщина, глаза которой сверкали в предвкушении хороших новостей, а сейчас выходила поникшая старушка, полностью лишившаяся сил. Хотя от таких новостей и посидеть можно. Да и я не знаю, радоваться или волком выть. Киллар рассказала старую легенду, а вот у меня ассоциации вполне конкретные. И уничтожение города за сутки очень уж напоминает действие цветных пятен в мертвых землях. И правки синими штрихами тоже как бы намекают. И если я нарисую это заклинание синими линиями и активирую синие энергии, то против гражданских я никогда это не использую, но если выхода уже не будет и терять больше нечего, то почему бы не захватить с собой в могилу побольше врагов? И будет у меня на самый крайний случай свой последний поцелуй голубого дракона. Еще одна тайна в моей копилке, и придется изучить это заклинание досконально, чтобы понимать смысл каждой линии и каждого завитка. Ведь если окажется, что нечто подобное используют и цветные пятна, то мне нужно научиться хотя бы защищаться от их воздействия, а в идеале, и совсем развеивать, разрушать. Эх, скольким кроликам придется сложить головы ради науки и сохранения человеческих жизней. И все равно польза от книги и моих мучений есть. Во всяком случае, появился намек, что цветные пятна все-таки могут оказаться делом рук местных магов. Конечно, еще нужно проверять, но больно уж описание действия заклинания напомнило пятна мертвых земель, и можно поискать книги того времени. Киллера ничего не сказала, но если в этой был секрет, то почему в других не может быть? А ведь неведомый автор был гением, додумавшимся спрятать смертельное заклинание в магическом букваре. Студенты ничего не увидят, сосредоточившись на рисунках, а опытным магам такие рисунки уже не нужны. Могли использовать как справочник, но, опять же, смотрели бы на рисунки, а не выискивали скрытую магию. И расчет автора был на очень сильного мага. Если бы не тот случай с камнем, я бы сейчас тоже ничего не увидел, слишком уж тонкими были нарисованы линии связей. Увидеть я их смог, а вот самому нарисовать настолько тонкие, не уверен. Кстати, надо попробовать. Не гарантия, но тогда мои заклинания могут стать невидимыми для большинства других магов, и когда-нибудь это может мне очень пригодиться. Через неделю случайно узнал, что Киллера подала в отставку и куда-то уехала. Ну, наверное, правильно. Чувствовать себя виноватой за смерть людей, не о таком она мечтала. Она ведь как археолог, отправившийся на поиск древних сокровищ, копнула в одном месте и наткнулась на старую бомбу, взорвавшуюся от первого прикосновения, отправилась за другим сокровищем, а откопала ящик со значком радиации, а внутри то ли документация, то ли готовая ядерная бомба на боевом взводе, а вокруг люди. Киллера уничтожила страшную находку, но где гарантия, что в следующий раз с моей помощью она не найдет еще что-нибудь совсем нехорошее? Я бы такой гарантии не дал, а от меня лучше держаться подальше и по другой причине. Молодой, глупый, могу и ляпнуть где не надо страшные слова, а последствия. Но я только порадуюсь, если у Киллера все будет хорошо, а рядом со мной и так смерть кругами ходит. Королева и ее дочери. Вызов к королеве удивил. Ничего срочного в последнее время не было, явных огрехов в работе тоже не было, а с теми, что были, она уже разобралась. Так что стало причиной вызова, что-то случилось на самом верху или как-то связано с отношениями с другими королевствами, а, чего гадать, надо так надо, и, собрав, на всякий случай, сводку о делах за последние пару месяцев, в указанное время Горгона уже была в приемной, и даже ждать почти не пришлось. Правда, в приемной из посетителей она была одна, а это не очень хороший признак. Вызов в неурочное время мог означать что угодно. И в кабинете встреча началась не очень хорошо, королева даже не встала с кресла из-за стола. Вот так отдалившись, через стол, королева обычно разговаривала с провинившимися. Но гадать бесполезно, сейчас и так все скажут, и Горгона церемонно присела, склонив голову, и распрямилась только после разрешения королевы. «Встань!» Горгона послушно выпрямилась. «Добрый день, Ваше Величество!» Королева хмуро смотрела на посетительницу. «Сейчас и узнаем, насколько он добрый». Впору было начинать трястись от страха, но Горгона почти не отреагировала. «Мама, она такая, седьмой десяток, но выглядит прекрасно, взгляд властный и на покой она явно не собирается. И это хорошо. Горгона тоже любит власть, но пока не готова взвалить на свои плечи громадину ответственности за целое королевство. А то, что ругается, так работа у нее такая. Мне несколько раз доложили, что с десяток твоих девочек ведут в Астерии разгульную жизнь, разбрасываются деньгами направо и налево. Ладно бы на балах в столице, так они гуляют чаще всего в обычных тавернах, а некоторые даже отправились на мертвые земли полюбоваться, всякую дребедень покупают, словно у нас самих таких же земель нет. А потом еще сообщили, что за последний год ты истратила 15 тысяч сверх обычного. Меня даже на совете уже спросили, а не слишком ли ты распустилась, не слишком ли дорого обходится нам твоя служба? Горгона сначала удивилась таким вопросом, но под конец даже улыбнулась. А такие вопросы, случайно, не леди Тартана задавала, и что, это что-то меняет? Нахмурилась королева. Видно, мы копнули слишком глубоко, раз астерийская разведка своего агента так подставляет. Ты прекрасно знаешь, что у леди Тартаны полно родни в Астерии, как и у многих других. И эта родня знает всех моих девочек в лицо, улыбнулась Горгона. Твои девочки вели себя слишком шумно, поэтому и привлекли внимание. Королева сердито поджала губы, а род Тартаны древний, сильный и уважаемый. Чтобы бросаться такими обвинениями, нужно что-то более серьезное, чем просто подозрение. Горгона склонила голову. Как скажете, Ваше Величество. Так что твои девочки делали в Астерии, куда исчезают деньги? Горгона выпрямилась, потом выразительно покосилась на пару кресел, стоящих у окна. Рассказывать долго, Ваше Величество, королева поморщилась, но все-таки встала из-за стола. Когда уселись в кресло, она уже не так строго сказала: «Ладно, давай рассказывай». Горгона чуть помедлила, собираясь с мыслями. Она готовилась к этому моменту, но не думала, что это случится так рано. Все началось в конце прошлого года, когда две наших девочки решили развлечься в одной из таверн. Королева слушала внимательно, не перебивая, потом задумалась. «Из того, что я услышала, ты уверенно можешь сказать только то, что парень два раза был в экспедициях в мертвые земли, шел за другими, более умелыми магами, никуда не лез по собственной инициативе и остался жив. Как-то не очень это тянет на исключительность, а все остальные случаи просто непонятны. Да, все как-то уж очень вовремя и в его присутствии, но роль парня во всех этих случаях вы так и не выяснили. Получается, вы год за ним наблюдаете, но ничего толком так и не узнали. А нож архимага, у простого парня такого ножа не может быть в принципе. Кстати, про нож, сегодня же передашь его моим магам». Горгона даже обиделась, словно у нее отнимают любимую игрушку. «Ваше Величество, маги еще не закончили исследование». «Ничего, мои маги не хуже, разберутся», — отрезала королева. Горгоне оставалось только вздохнуть. «Как прикажете, Ваше Величество?» «Вот именно, как прикажу, так и будет. Да и нож вы перехватили случайно, что уже говорит о вашей работе. Следили за парнем целый год, и даже не знаете, где он его нашел». Горгона вздохнула, признавая свою недоработку. «Мы до сих пор не знаем, что не так с этим парнем. Сначала заподозрили, что он астерийский шпион, потом, сейчас я думаю, что он маг с необычными способностями, которые мы пока не можем объяснить. У меня даже папочка особая есть, в которой собрано более 20 непонятных случаев с участием Жаклин. А я могу добавить в эту папку еще один». Голос королевы вдруг стал вкрадчивым. «Весной этого года на один из моих приемов охрана без объяснения причин не пропустила виконта Кернера. Его мать, графиня Кернер, пришла ко мне на прием и почти потребовала объяснений. Все-таки так поступить охрана могла только по моему указанию. Пришлось разбираться, и тогда граф Винси с усмешкой рассказал, что перед самым Новым годом некий молодой человек, назвавший себя магом, потребовал у одного из офицеров моей охраны его костюм, и даже добился этого. Пусть и другой костюм, пусть заплатил сотню золотом, но гораздо важнее другое, в качестве доказательства того, что он настроен решительно, он нанес удар некой магией, которую офицер описал как очень болезненные судороги. При этом, офицер был с кольцом защиты, которое носит офицер моей охраны, но защита не сработала. А этого мага описал как молодого человека с ошейником, на котором были метки импотента и бесплодного. Граф Винси посмеялся над таким странным ограблением, но с тех пор посещение дворца молодыми магами в ошейнике с метками импотента запрещено, пока мы не узнаем, что это было. И я вот начинаю думать, что этот странный грабитель, это как раз твой Жаклин. Горгона ко многому была готова, но не к такому. Но зачем Жаклин нужно было грабить того офицера? Зачем ему чужой костюм? У него денег достаточно, чтобы самому купить что угодно. У офицера создалось впечатление, что парню очень хотелось произвести впечатление на девушку, и ради этого он был готов даже на грабеж. Но у Жаклин нет девушки. Он все время учится, и почти ни с кем, кроме соседа по комнате, не общается. Сказала и замерла, поняв, что она только что сказала. Ведь если у Жаклин нет девушки, то повод получается надуманным, а нападение на офицера охраны неизвестным заклинанием можно расценивать и как подготовку к покушению на королеву, а за это однозначно смерть. И не только Жаклин, но, возможно, и ее, не предотвратившей подобное. Королева, пристально смотревшая на Горгону, негромко спросила: «Будешь защищать и искать оправдание?» Чувствуя, что любое неловкое или неосторожное слово может стать последним даже для нее, Горгона медленно встала и склонила голову. «Я выполню любой приказ Вашего Величества. Горько и обидно, если придется убить Жаклин собственными руками, а королева могла потребовать и такое, но спорить сейчас смертельно опасно». После долгого молчания королева спросила: «И все-таки, что бы ты могла сказать в оправдании парня?» Гроза чуть отступила, и Горгона с облегчением подняла голову. «У нас было много случаев, когда мы повторяли одни и те же слова. Это может быть случайностью, это может иметь совсем другое объяснение. Теперь мы говорим просто, это же Жаклин. Я понимаю всю серьезность обвинения, но будет очень обидно, если придется убить талантливого мага, а потом выяснится, что причина его действий была совсем другой. Единственное, о чем я попрошу, не убивать его сразу. Королева долго молчала, не сводя взгляда с Горгоны. Потом словно что-то решила для себя. Завтра приведешь парня во дворец, скажем, в 4 часа, в зеленый зал. Посмотрю на твоего. Но если у меня хоть на мгновение возникнет сомнение, ладно, иди. Выйдя в приемную, Горгона с облегчением перевела дух. Королева она, конечно, мама, но голову снесет без всякой жалости. Завтра королева, скорее всего, устроит опознание, и если это все-таки окажется Жаклин, то судьба его незавидна. Королева любит интриги, но за любые попытки пойти против нее наказывает крайне жестко. Что уж говорить про возможную подготовку покушения. А может, это не Жаклин, хотя в столице можно найти молодых магов с ошейником, но чтобы кто-то из них пошел грабить прохожих ради одежды, она не могла представить. Просто в голове не укладывалось. А вот Жаклин со своим непонятным отношением к вещам вполне мог такое учудить. Вот только зачем ему так нужен был костюм офицера, и что это за непонятное заклинание, которое он использовал. Обычный день, обычные уроки. Разобравшись с книгой Терцера, я теперь буквально балдел от лекции и их неспешного ритма подачи материала. Ну, как после сплава по бурной горной речке вдруг оказаться в спокойной равнинной реке. Все неспешно, все безопасно. Все преподносят на блюдечке, даже напрягаться не надо. Как же я это раньше не понимал и не ценил. А после 3-й поры, на перемене, вдруг заметил ту девчонку, что прошлый раз приглашала к Горгоне. И такая скромница, блин, и платье простое, и волосы собраны в 2 хвостика, и в руках даже какая-то тетрадка. Вот не знал бы, кто она, ни за что бы не подумал, что она чей-то агент. Девчонка и девчонка, которые стайками порхают по коридорам. Но это не спускало с меня взгляда, и заметив, что я обратил на нее внимание, чуть качнула головой, типа, подойди. Ну, подошел, встал рядом. Девчонка даже не повернулась ко мне, но достаточно ясно произнесла, вас приглашают. Отправить такого вестника могла только Горгона, а ей отказывать не принято. Прям сейчас, на всякий случай уточнил я. Да, кивнула девчонка, иди за мной. Ну, надо так надо, жалко, лекцию пропущу. Придется переписывать у кого-нибудь. Да, а зачем я понадобился Горгоне? Я ведь в прошлый раз ясно сказал, что собираюсь только учиться. Что могло измениться, и что Горгона хочет мне предложить. Денег у меня завались, до сих пор пачка купюр так и валяется под матрасом. Учеба меня устраивает, в земли я пока не собираюсь. Так зачем я вдруг понадобился? Пока шли к воротам, невольно поймал себя на том, что с удовольствием разглядываю фигурку девушки, шедший чуть впереди, такая вся приятная, и талия, и попочка, и походка легкая. И так явственно представил, как бы я прикоснулся к этой талии, погладил упругие ягодицы, а потом рука пошла бы к довольно высокой груди. Представил очень ясно, и девчонка вдруг сбилась с шага и даже остановилась, с подозрением глядя на меня, словно я и в самом деле погладил ее по заднице. Но я, вообще-то, шел в паре шагов от нее, и сделать это приятное дело не мог в принципе. После этого шли рядом, и девчонка косилась на меня, словно я сделал что-то неприличное. А что я мог сделать? Только немножко помечтать, как и любой нормальный парень, и девчонка должна знать об этом. Стоило выйти из ворот академии, и к нам тут же подкатила простенькая коляска без всяких украшательств. Потом куда-то ехали, ехали, ехали. От меня ничего не зависело, так что я даже не пытался запоминать, куда меня везут. Девчонка молчала, и вскоре я задремал, убаюканный мягким покачиванием. Растолкали меня, когда приехали к какому-то каменному 3-этажному зданию. Девчонка сдала меня важному мужчине, одетому по последней моде, как мне кажется, и тот повел меня по разным закоулкам. Все красиво, богато, но у меня сложилось впечатление, что мы зашли через черный вход, потому что проходили мимо каких-то складов, мастерских, а один раз даже потянуло вкуснейшими запахами с кухни. Я хоть и поел в столовой, но чуть слюнями не захлебнулся, так вкусно пахло. Потом переход между зданиями, и коридоры стали совсем барскими. В смысле, я почувствовал себя холопом, которого допустили в барский особняк. Больно уж вокруг было чисто, красиво, богато. Наконец, дошли до какого-то проходного зала, в котором стены были отделаны разными материалами с зелеными оттенками. Провожатый бросил, ждите, и неспешно удалился. Так и не понял, кто это был, то ли мажордом, то ли особо приближенный лакей, но важности, блин, на целого мажордома. Ну, ждать так ждать. Для начался огляделся по сторонам. Для коридора слишком широко, для зала слишком узко. Больше похоже на картинную галерею. Да и картины на одной из стен как бы подтверждали это. Высокие окна с одной стороны, картины с другой. Высокие потолки, три люстры, паркет. Стены отделаны непонятно чем, снизу деревянные панели, но с зеленоватым оттенком. То ли чуть заплесневелые, то ли порода такая особая. Выше то ли обои, то ли гобелены, но тоже с зеленым оттенком. Зачем, спрашивается, и целые ряды портретов. Больше, меньше, по пояс и в полный рост. Мужчины, женщины, некоторые даже в доспехах, но большинство в темной строгой одежде, и практически у всех властные взгляды, и никто не улыбался. Если здесь поступали как у нас на земле, то здесь собраны предки хозяина дома, и он явно непростой. Горгона все не шла, и я от нечего делать просто ходил вдоль этой галереи, рассматривая портреты. Ценитель из меня никакой, но некоторые портреты мне понравились. Понятия не имею о стилях, манере рисования, но несколько лиц были словно живые. Подойдешь поближе, сплошная мазня, месиво мазков краски. Отойдешь на несколько шагов, и картина оживает. Молодцы предки. А потом обратил внимание на один из поясных портретов. Мужчина в темной одежде, на шее цепь с медальоном. Лицо вполне обычное, но зацепился я взглядом за перстни на его правой руке. Два обычных, с крупными камнями, а вот третий. Я несколько раз то подходил, то отходил, но рисунка так и не разобрал. Издалека видны только контуры, а вблизи только мазки краски, но у меня появилось нехорошее подозрение, что перстень очень уж напоминает мой собственный, который лежит сейчас в банке. Блин, как бы узнать, кто здесь нарисован, а то ни единой подписи у картин. Интересно, раздалось у самого уха, и я даже вздрогнул от неожиданности. Что-то я увлекся разглядыванием картин, раз Горгона сумела подойти незаметно. Не, я не какой-нибудь суперкрутой чел, просто пол паркетный, и каблуки щелкают по нему весьма громко. Примерно такой же эффект, когда заходишь в пустую комнату, эхо от любого звука становится объемным и четким, а здесь большой пустой зал. Кстати, сегодня Горгона выглядела как великосветская львица. Она и раньше Золушкой не была, но сегодня все было более строгое, более дорогое, более аристократичное, и прическа, будто на свадьбу собралась. Платье в пол из очень приятной, даже на вид, ткани, но все перекрывало великолепное декольте, от которого было трудно отвести взгляд. Про сверкающие серьги и ожерелье можно вообще не вспоминать. Горгона только понимающе усмехнулась, пока я удивленно рассматривал ее в новом обличье. Да и чего там понимать, если парень не может отвести взгляда от декольте. Стараясь скрыть смущение, я глубоко поклонился. «Здравствуйте, госпожа Горгона». «Здравствуй, здравствуй, Жаклин. Я уже давно за тобой наблюдаю, но ты словно застыл перед этим портретом. И что же тебя так привлекло в нем?» замялся я, нарисовано здорово, как живой. Горгона бросила взгляд на портрет. Герний VIII. Правил лет 300 назад. Много хорошего сделал, но больше запомнился своей кобелиной натурой. Даже пара войн была, когда он излишне увлекся в соседних королевствах. Ладно, своих девок портил, но когда он одну из чужих принцесс потащил в постель, соседи не стерпели. Немного повоевали, а потом на той принцессе и женили. Веселые были времена, с улыбкой закончила Горгона. Я снова посмотрел на портрет. Хаэм вроде серьезным выглядит. Или это он в молодости чудил, а потом остепенился. И что странно, Горгона рассказывала о нем с улыбкой. Хотя, при избытке женщин-аристократ Кобель вполне может быть образцом правильного поведения мужчины. Наверное. У двери справа послышались шаги и в зал зашли несколько человек. Горгона вдруг дернула меня за рукав и прошипела. «Королева, поклонись и не разгибайся, пока она не пройдет или не обратится к тебе напрямую». «Да без проблем». Я склонился и замер, ожидая, пока неведомая королева пройдет по своим делам. Горгона изобразила книксон и тоже замерла со склоненной головой. Судя по звукам каблуков, шло человек 5-6, и тут у меня с плеча стала сползать сумка с тетрадками. Самая обычная сумка с ремнем для ношения на плече. Я-то наклонился, но не сообразил прижать ее рукой, и теперь она медленно поползла по руке. На автомате быстро поправил ремень, прижал сумку рукой, и вдруг у меня сильно, прямо до зуда, зачесалась спина и затылок. Что за? Чуть было не полез чесаться, но шаги были уже близко, и я решил перетерпеть. королева все-таки, а я в ее присутствии чесаться начну, вот бы припозорился. На мое счастье, шаги удалились к другой двери и стихли. Я с облегчением выпрямился и сразу запустил пальцы к затылку. Ух, зудит аж до дрожи. Горгона сердито поджала губы. Мыться надо чаще. И вообще, делать подобное в присутствии дамы это неприлично. Я тут же убрал руку. Простите, госпожа Горгона, но как-то вот резко зуд начался. Давно у меня такого не было. Горгона пристально смотрела на меня, потом почему-то посмотрела куда-то вверх, снова на меня. Ты лучше сумку в руке держи, чтобы она не болталась, а ты за нее не хватался, когда не надо. Я тут же снял сумку с плеча, как сказали, и только потом возник вопрос, а какая связь между моей сумкой и моей чесоткой? А Горгона, внимательно наблюдавшая за мной, вдруг спросила, а когда еще у тебя спина и голова вдруг начинали чесаться? Когда? А вот не помню. Вернее, помню, что было, а почему и где, вылетело из головы. Но пару раз точно было. Горгона вдруг снова дернула меня за рукав. Поклонись и не поднимай голову. Я снова склонил голову, и лишь успел подумать, чего эта королева здесь расходилась, как вдруг шаги стали приближаться к нам. Но я, как примерный подданный, продолжал стоять согнувшись. Авось, пронесет, а может королева решила поговорить с Горгоной, та выглядела как настоящая придворная. Вот в паре метров от нас остановились ноги. В центре подол женского платья, по бокам от нее две пары мужских ботинок. Встаньте. Медленно выпрямился. Передо мной пять человек, и все почему-то смотрят не на Горгону, как я думал, а на меня. В центре симпатичная женщина в богатом платье. Выглядит отлично, но ей явно очень много лет, и взгляд такой властный, что Горгона рядом с ней смотрелась бы как девочка-одуванчик. По бокам от королевы двое мужчин в расшитых камзолах, и стоят как-то странно, чуть впереди королевы, словно готовы в любой момент закрыть ее своими телами, а за королевой две женщины, стоящие к ней спинами, телохранители, что ли. Я лишь на мгновение включил магическое зрение, и невольно скривился от ослепительного света, идущего от артефактов охраны. Голос королевы был вкрадчивым. «Тебе что-то не нравится?» Молодой человек, я, на всякий случай, снова склонился. Прошу простить меня, ваше величество, но я хоть и слабый, но маг, и свет ваших артефактов буквально режет глаза своим светом. После некоторой паузы послышалось. Встань, я медленно распрямился. Почему-то вдруг подумалось, что в присутствии таких телохранителей двигаться лучше медленно и плавно. Кто такой? Жаклин Тарина Астальном, ваше величество, второй курс Академии магии. Факультет артефакторики. Как интересно, удивилась королева, но даже я почувствовал наигранность в ее голосе, а я как раз хотела задать тебе несколько вопросов. Расскажи-ка мне, Жаклин, зачем ты ограбил моего офицера? Вопрос был очень неприятный, гордиться было совершенно нечем, и я непроизвольно начал краснеть. Запылали лоб, щеки, и голос предательски дрогнул. Да я сразу предложил купить его костюм, а он, но я потом все равно заплатил. Не зная, что говорить, я понурился, не смея поднять взгляд. «А зачем тебе нужен был этот костюм?» — вкратчиво спросила королева. «Наша танцевальная группа должна была открывать новогодний бал, и мне сказали, что нужен костюм сине-белый с золотом. Я целый день пробегал по портным, но ничего не нашел, а когда возвращался и заметил того мужчину, но я сразу предложил купить его костюм». Королева почему-то посмотрела на Горгону, и снова вкрадчивый голос. «А сам бы ты отдал костюм случайному прохожему?» «Не знаю, ваше величество», я снова понурился. «А чем ты его ударил?» Я вскинул голову. «Я его даже пальцем не трогал, ваше величество». «А чем ты его трогал?» И вот тут у меня, как пишут в книжках, внутри все опустилось. Потому что грабеж, это всего лишь каторга, и в самом плохом случае, отправка в мертвые земли. А вот молния, это для местных неизвестная магия. Во всяком случае, за последние 2 года я ничего подобного не слышал. И если я в этом признаюсь, меня точно посадят на короткий поводок, а может сразу прибьют как непонятную угрозу. Так, на всякий случай, терять, похоже, уже нечего, и я выпрямился. Прошу прощения, ваше величество, но у каждого мага есть свои маленькие секреты, и ты не откроешь его даже своей королеве. Вот что ей говорить, оставалось только склонить голову. Блин, как болванчик, выпрямился, склонился в который уже раз. Сейчас только одна надежда, что отправит в камеру для вдумчивого разговора, а оттуда можно попробовать сбежать, но могут ведь прямо здесь прибить за неподчинение королеве, и дергаться бесполезно, в охране 4 магистра, и они превратят меня в мокрое пятно меньше чем за секунду. После долгого молчания вдруг совершенно спокойный голос королевы: «А показать ты можешь, как это вообще было?» От удивления я без всякой разрешения выпрямился. «Мне что, опять кого-то грабить? Ну зачем же грабить? Просто покажи, что ты делал». Королева чуть кивнула магу, стоявшему слева от нее, Женри. Маг без всяких пояснений отошел шагов на 5 в сторону, а его место тут же заняла одна из женщин, стоявших за спиной королевы. Маг врубил защиту и демонстративно отвел руку в сторону, словно приглашая. Одновременно с ним и другие маги охраны поставили щиты и полностью прикрыли королеву, да еще и своими телами закрыли так, что виднелась лишь голова. Странно как-то, если они меня так боятся, то почему решили устроить испытание в присутствии королевы? А если я супер-пупер страшный и пробью все их защиты, или надеются, что пока я пробиваю их тела, они сами успеют меня прибить? Хотя, надо признать, успеют. Осталось решить, что показывать и стоит ли вообще. Если откажусь, скорее всего, загремлю в подвалы. А если покажу, попаду еще быстрее как возможная угроза. Потом глянул на щиты, на яркий свет, льющийся из окон, на то, как мы стоим. А ведь я могу показать так, что никто ничего не поймет. Щиты у магов поставлены очень близко к телу. Это говорит о мастерстве, экономит энергию. Но и я могу приблизить руку на расстояние каких-то полметра. Все маги стоят спиной к свету, и если я еще поверну ладонь так, чтобы она закрывала разряд от остальных магов, а этого мага отвлечь движением другой руки, то он кроме собственных ощущений ничего и не сможет рассказать. Ну ладно, величество, сами попросили. Я медленно поставил сумку на пол, медленно подошел к магу, пристально следившим за моими действиями. Подошел к магу почти вплотную и уперся в его защиту. Ну что ж, теперь погладим ее. Несколько плавных круговых движений руками в стиле ушу, и когда правая ладонь оказалась рядом с отставленной ладонью мага, дал короткий импульс разряда молнии. Даже я почти ничего не заметил, но маг отпрыгнул от меня, тряся рукой. Я медленно повернулся к королеве и мысленно чертыхнулся, все маги с поднятыми щитами, да еще и каждый приготовил что-нибудь убойное. Достаточно громкого чиха или резкого слова, и меня сразу размажут. Блин. Стараясь все делать медленно, я снова изобразил болванчика, согнувшись в поклоне. Я безопасный, я покорный, я полностью подчинюсь приказам королевы, поэтому не надо в меня кидаться боевыми заклинаниями. И новая команда. Кервилл. Первым был маг огня, теперь подошел водник. Снова оглаживание щита, но ведь он, водный, вдруг подумал я, и не стал пускать одну искру, а отправил разряд сразу всей поверхностью ладони. Никаких внешних проявлений, но мага тряхнуло капитально, и он отскочил на пару метров, дергаясь как припадочный. А я снова изобразил болванчика в позе покорности. Мирана. Маги снова поменялись, и теперь передо мной встала магиня воздуха. Снова оглаживание защиты, но теперь я повышал напряжение медленно, заряжая сам щит, и волосы у магини встали дыбом. В смысле, как у одуванчика, голова, от которой во все стороны расходятся волосы. На земле иногда тоже показывают такие фокусы, демонстрируя проявление разности потенциалов. Гордая, уверенная в себе магиня выглядела так смешно в роли одуванчика, что я торопливо все убрал и снова склонился, чтобы не было заметно моей невольной улыбки. Ей и так все расскажут, и очень не хочется, чтобы она стала считать меня личным врагом из-за этой невольной улыбки. Последняя магиня была земляной, и я стукнул ее без всяких хитростей самым слабым разрядом, лишь бы она чуть вздрогнула. Так, разряд статики от синтетической кофточки, не более. И снова поза болванчика, покорно ожидающего решения королевы. В самом плохом варианте меня прибьют прямо здесь, но атаковать самому совершенно не хочется. И людей жалко, и королева свое слово еще не сказала. Женри, браслет. Ко мне тут же подошел маг огня, руку. Я на всякий случай протянул обе, и маг тут же защелкнул на моем правом запястье матово-черный браслет с крупными камнями. Пока я таращился на неожиданное украшение, заговорила королева. Жаклин, отныне тебе запрещено появляться в моем дворце. Если ты нарушишь этот приказ, то умрешь. Почти логично и понятно, но, ваше величество, на всякий случай решил уточнить я ведь не знаю, где ваш дворец и куда нельзя идти. «Браслет подскажет», — отрезала королева. «Ваше Величество, что опять?» Уже начала сердиться королева. «Я ведь простой студент, а браслет он выглядит слишком богато. Будет куча вопросов, и я не знаю, что мне отвечать». Королева нехорошо улыбнулась. «Скажешь правду, что это подарок королевы, или ты не рад подарку?» Пришлось изобразить стойку смирно и счастливый вид, хотя получалось отвратительно. «Я буду рассказывать об этом подарке своим внукам». Получилось немного двусмысленно, но королева уже потеряла интерес ко мне и так это небрежно махнула ручкой. «Женри, проводи его до ворот и активируй браслет». На этом все и закончилось. До ворот оказалось идти всего ничего. Похоже, сюда меня вели закоулками, хотя и непонятно зачем. Закованными воротами маг приложил к моему браслету небольшой кулон, а потом ласково посоветовал никогда здесь больше не появляться. То ли о здоровье моем беспокоился, то ли хорошо запомнил тот слабый удар тока. Не хочет повторения, я постоял немного, приходя в себя после этой странной аудиенции, и вдруг вспомнил, что у меня в карманах нет даже мелкой монетки. Я ведь на учебу шел, и деньги мне были просто не нужны. И как теперь в общагу добираться? Интересно, здесь принято договариваться, доедем, потом деньги принесу, или меня пошлют сразу и очень далеко. Потом приподнял руку, полюбовался на сверкающие камни. И кто посмеет отказать человеку, у которого на руке целое состояние? После ухода парня королева повернулась к Гаргоне, так и простоявшей всю встречу чуть в стороне. «Все, что наработали по парню, передашь Кипре. Как прикажете, ваше величество», — склонилась Гаргона. Королева со своей свитой ушла, а Гаргона осталась, в задумчивости прогуливаясь вдоль портретов. «Странная встреча, очень странная. С чего вдруг королева решила сама присутствовать при проверке способностей Жаклин? Кому она не доверяла? Ей, Гаргоне, или решила, что опытным взглядом увидит и поймет гораздо больше, чем с чужих слов?» Жаклин прошел по самому краю, но впечатлил всех. Все старались не подавать вида, но ей было очень приятно видеть, как опытные сильные маги дергались от приближающихся ладоней парня. А вот кто и какие выводы сделает, непонятно. С обычным парнем было бы просто задержать, заставить показать все, что может, провести опыты, но королева ясно показала, кому теперь принадлежит парень. Такой браслет, это ведь не просто целое состояние на руке, но и показатель очень высокого статуса. Любой аристократ, увидевший его на руке молодого парня, сразу поймет, что это особо приближенная особа, и не рискнет причинить парню малейший вред. К тому же, в браслете не только маячок, позволяющий следить за объектом, но и сильнейшая защита, охраняющая владельца. Такие браслеты раньше надевали на знатных заложников, которых нужно было и не упустить, и сохранить их жизнь от случайностей. Получается, королева поверила в необычные способности Жаклин и решила приберечь его для себя, но тогда почему приказала передать дела Кипре? Не доверяет Гаргоне, или хочет добавить старшей дочери еще одну золотую ложку в приданое? И самый главный вопрос, как поведет себя Жаклин? Бросится в бега или продолжит учебу, как ни в чем не бывало? Скорее, второе, но тогда под вопросом ее собственный план, рассчитанный как раз на побег. Опять же, когда она передаст все документы сестре, та не будет сама заниматься парнем, который только старательно учится, а поручит это кому-то из своих подчиненных. И этот кто-то может проявить дурную инициативу, и в этом можно даже помочь, устроив какую-нибудь провокацию. Взгляд задержался на одном из портретов, и Гаргона остановилась. А ведь парень что-то заметил на этом портрете. Только что, портрет и в самом деле великолепен, но парень долго смотрел в одно место, и кажется, на руки Герния. Что могло его привлечь? Надо будет дать задание своим, чтобы проверили биографию Герния и все слухи о его кольцах, перстнях, да и вообще об украшениях. Возможно, Жаклин нашел какое-то упоминание в старых книгах, и один из перстней может оказаться артефактом. Все драгоценности королей были под строжайшим учетом и просто так потеряться не могли, разве что король сам подарил кому-то из своих многочисленных любовниц. Но проверять надо, потому что она сама установила правила. Если Жаклин чем-то заинтересовался, значит, где-то рядом смерть, и первым с этим должен разбираться только Жаклин.